Первые имена. Снова Париж. 40-летний Рене Душан всегда работал с деньгами. Но деньги не были для него самоцелью. Он жонглировал всевозможными проводками, счетами, компаниями, офшорами, с азартом игрока и восторгом музыканта. Он любил сам процесс превращения миллионов загадочного происхождения в красиво легализованные цифры на банковских счетах, любил финансовую изящность самого процесса и всегда играл на грани фола. Впрочем, зачастую пересекая эту грань. Высокий и по-спортивному подтянутый, загоревший, с легкой сединой в густой шевелюре, Дюшан был известен как в весьма узком кругу криминального мира, так и полицейским структурам почти всех европейских стран. Однако, по мнению внимательно наблюдающих за его жизнью инспекторов, в данное время Рене формально никаких законов не нарушал. Отсидев 2 года в тюрьме за отмывание денег, он существовал спокойно и одиноко в роскошной 7-комнатной квартире на авеню Монтень, проживая сомнительное и непонятно откуда взявшееся наследство. 4 года назад состоятельный и уверенный в себе Рене Душан встретил загадочную китаянку Джи Юшень и потерял голову. Он забрасывал Джию цветами и дорогими подарками, которые та педантично возвращала ему, объясняя невозможность их сближения простым отсутствием у нее к Дюшану каких-либо иных чувств, кроме дружеских. Через год он сдался. С тех пор Рене и Джия представляли собой тот редкий случай, когда взаимоотношения между мужчиной и женщиной превращаются в самую настоящую, доверительную и открытую дружбу. Правда, последнее время они виделись редко, но всегда помнили о существовании друг друга, и это грело обоих. А когда Дюшана арестовали, именно Джия успела уничтожить важную для следствия информацию в его компьютере, и благодаря китаянке прокурор не смог доказать основное обвинение против Рене. В итоге тот провел в парижской тюрьме Санте всего 2 года вместо предполагаемых 10. Малин и его спутница бросили угнанную машину на улице Георга V и пешком спустились к роскошным особнякам улицы Монтень, в одном из которых и обитал верный друг Рене. Тот самый, который, если и не поможет, то уж точно не предаст. Ужин, накрытый в огромной гостиной Дюшана, длился больше 2 часов, и за это время Макс успел рассказать всю, или почти всю, историю, начиная с архива Филиппа Маршалла и заканчивая побегом из китайского квартала. Рене настолько увлекся рассказом гостя, что гаванская сигара погасла на краю пепельницы, а нетронутый коньяк вот уже 2 час играл желтыми бликами, отраженными от настольной лампы. «Макс, это катастрофа для Штатов, и не только для них, но одновременно это же так здорово», — вдруг задумчиво подытожил Рене. «Это сотни и сотни миллионов евро, долларов, юаней, фунтов, рублей, франков и других радостных бумажек. Я готов вам помочь, чем смогу. И, наверное, сумею кое-что сделать». «А что тебе нужно взамен?» — как бы, между прочим, поинтересовалась Джия. «Ну, во-первых, твое спасибо», — улыбнулся Рене, но при этом его глаза смотрели в лицо Малина, и в них не отразилось никакой улыбки. «А во-вторых, Макс, мне нужно твое обещание, когда закончишь всю эту эпопею, то перед выходом в свет твоей книги со всеми подробностями я получу от тебя рукопись. За 3 суток до выхода. О содержании книги никто, кроме меня, знать не будет, я тебе гарантирую». «Насчет книги ты правильно догадался, потому что если я останусь жив и раскручу весь этот клубок, то опубликую даже не цикл статей, а полноценное многостраничное расследование. Но я не понимаю, зачем тебе рукопись за 3 дня до ее выхода? И еще, это будет, думаю, совсем не скоро. Ты что ее, продать кому-то решил?» «Неужели не понимаешь?» — хохотнул Дюшан, наконец-то обратив внимание на бокал с коньяком. «Судя по тому, что ты мне рассказал, это будет страшная информационная бомба. Бомба на уровне глав государств, крупнейших банков, ведущих бизнесов мира. Бомба, которая рванет на всех биржах, повалив акции и американских, и европейских компаний. Рухнут курсы, индексы. Обладая такой инсайдерской информацией, я смогу озолотиться за 3 суток. Это миллиарды, Макс, миллиарды. Кстати, гарантирую тебе и Джии 10%, на которые вы сможете безбедно прожить остаток дней на собственной вилле где-нибудь на Мальдивах. Идет?» «Насколько я понимаю», — медленно заговорил Малин, бросив вопросительный взгляд на девушку, «ты гарантируешь, что информация нигде не всплывет до выхода книги. В таком случае я согласен. А тот факт, что мы тебе уже столько рассказали, это моя гарантия, что ты получишь рукопись. Только вот уверенности в том, что я останусь живым, у меня нет, сам понимаешь». «Ладно, дружище, не нагнетай», — Снова заулыбался Рене, и теперь его глаза оттаяли по-настоящему, заискрившись тонкими морщинками. «Теперь мы партнеры, и я предлагаю еще раз проанализировать ситуацию». «Судя по словам, брать живьем», — рассуждал он, размахивая потухшей сигарой, «у ваших преследователей, откуда бы они ни были, имеется задача доставить некоему заказчику Макса живым и невредимым. Кому конкретно доставить, мы не знаем. Лично у меня есть ощущение, что работали с вами ребята явно не из ФБР. Не тот стиль и слишком открыто, плюс ФБРовцы не работают за границей. Кроме того, ФБР ты, Малин, нужнее мертвым, чем живым. Кто-то другой очень хочет с тобой пообщаться, и этот другой имеет самое прямое отношение к организации, чей контролер присутствовал во время осуществления громких убийств и терактов. И ищут они тебя потому, что ты вычислил само существование их конторы, причем существование, как минимум, с 1963 года. И они, я думаю, понимают, что теперь ты будешь нанизывать на эту ниточку целый ряд других трагических событий, произошедших за последние 50 лет. «Знаешь, Рене», — звякнув льдом в бокале, откликнулся журналист, «я думаю, что пока у нас больше никаких новых зацепок нет, кроме информации из России от журналиста Артаева, откопавшего фотографию фальшивого Игоря Ларионова. Того самого Ларионова, который присутствовал в 63-м на месте убийства Кеннеди, в 81-м в Ватикане, когда ранили римского папу, и в 2001 году был в центре событий во время уничтожения близнецов. Можно от тебя связаться с Олегом по скайпу? Конечно. Насколько я понимаю, у тебя нет никаких средств связи, по которым можно отследить ваше передвижение. А на мою связь с Москвой никто не обратит внимания». Через несколько минут Макс, сидя в роскошном кабинете библиотеки Дюшана, вышел на связь с Артаевым. По скайпу говорили без видео, только звук. «Рад тебя слышать, Макс», — пробасил Артаев. «Как ты? Что случилось? Читал твою сенсацию в Фейсбуке про некоего контролера, который в 63-м году... Короче, потом чудеса начались. Любые упоминания об этой истории и про тебя тоже каким-то чудом начали изыматься из сети. Представляешь, час назад был материал, а сейчас идешь по ссылке, а там ничего нет. И так везде. Кто-то очень серьезный чистит по всему миру. Волшебство какое-то». «Олег, я в курсе всей этой истории». Малин перебил Артаева и, посмотрев на стоящих рядом Джию и Рене, обратился к журналисту. «Слушай, я не могу сейчас много говорить и прошу тебя о помощи». «Макс, ты же знаешь, конечно». «Во-первых, я тебе не звонил, а общались мы последний раз несколько дней назад, хорошо? А во-вторых, расскажи мне все, что ты знаешь про загадочного Игоря Ларионова. Все расскажи, что тебе удалось раскопать». «Слушай, приятель, я же тебе написал, когда прислал фотографии Ларионова. Могу добавить только то, что он каким-то совершенно непонятным образом оказался в составе российской делегации, когда решался вопрос с траншем МВФ для России. Тем самым траншем в 4,7 миллиарда, который исчез перед дефолтом в августе 1998 года. Примечание. 20 июля 1998 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил предоставление кредита России в размере 4,781 тысячной миллиарда долларов. Однако, по некоторым данным, кредит до России так и не дошел, а был похищен. Игорь Ларионов не состоял ни на каких административных должностях. Никто из официальных лиц даже не подтверждает его существование. А про фотографии и список участников делегации все, кто сейчас жив, заявляют, что это, мол, фальшивка. «Ты же знаешь, что деньги, по некоторым версиям, так в Россию и не попали», — продолжал Артаев. «Я тебе уже рассказывал, что их распылили по различным счетам и впоследствии благополучно украли. Из National Republic Bank of New York, которым владел банкир Эдмон Сафра. Они по распоряжению тогдашнего заместителя министра финансов были перенаправлены и исчезли. А когда Сафра испугался и решил дать показания ФБР, то к нему приехал наш миллиардер Борис Березовский, и после их разговора перепуганный Сафра умчался в Монако, где при странных обстоятельствах сгорел в своем особняке. С Березовским к Сафре приезжал никто иной, как наш Ларионов. Одна из городских камер слежения зафиксировала его в Монако за день до смерти Сафры. Он провел два дня в отель «Де Пари», где зарегистрировался как российский бизнесмен Игорь Ларионов. Уехал из отеля через день после гибели банкира. Но потом эта видеозапись каким-то образом исчезла. Представляешь, просто потерялась. И еще. Вообрази, мне удалось выяснить через пограничные службы, что в этот период ни один гражданин России по фамилии Ларионов не выезжал из страны и в шенгенскую зону не въезжал. Я разными правдами и неправдами получил в российском Минфине данные загранпаспорта, по которому тот ездил в Вашингтон на переговоры с валютным фондом. Но, наверное, не удивлю тебя, если скажу, что заграничный паспорт с такими номерами и выходными данными никогда и никому в России не выдавался. Фальшивка. Больше ничего про Ларионова мне не удалось узнать. Хотя какой он к черту Ларионов? Спасибо, Олег. Ты мне очень помог. Я вынужден прервать разговор, но обещаю, что обязательно свяжусь с тобой, когда все станет на свои места. Отключив связь, Макс многозначительно посмотрел на Рене и Джию. Какое-то время в кабинете висела гнетущая тишина. Первым заговорил Дюшан. Насколько я понял, этот условный Ларионов имел самое прямое отношение к исчезновению миллиардов долларов из транша МВФ в 1998 году. Получается, что он был связан как с российской чиновничьей мафией, так и с международными преступными синдикатами, работавшими в том числе и с МВФ и Всемирным банком. Похоже, что именно этот человек и есть организатор аферы и основное связующее звено между российскими и западными коррупционерами. Вот здесь я, наверное, смогу помочь вам. Макс наклонился вперед и так сильно сжал подлокотники кресла, что побелели пальцы. Джея подошла к Малину и положила руки ему на плечи. Рене замолчал, внимательно посмотрел на своих гостей и тихо продолжил. «Когда-то, еще в 1997 году, у меня был серьезный партнер, с которым мы тогда неплохо легализовали российские деньги через Bank of New York. Примечание. 19 августа 1999 года американские издания New York Times и Newsweek заявили со ссылкой на источники ФБР, что русской мафии через Bank of New York были отмыты 10 миллиардов долларов. В 2005 году Bank of New York признал, что ряд сотрудников банка в конце 1990-х годов принимали участие в реализации схем по уходу от налогов и легализации денег, использовавшихся российскими импортерами, на сумму около 7,5 миллиардов долларов. Он русский, а точнее адская смесь из еврейской, русской и какой-то еще азиатской крови. Зовут его Семен Левин, старый мафиози, работавший в черном бизнесе еще с советских времен. И у него плотные связи в организованных преступных группировках как в России, так и на Западе. Семен имел самое непосредственное отношение к кредиту МВФ, исчезнувшему в 98 году. И, насколько мне известно, часть денег шла через его финансовые структуры. Но когда начали странным образом умирать все, кто имел дело с исчезнувшими деньгами, Левин, совсем не будучи дураком в свои 70 с лишним лет, тихо ушел на дно, исчезнув практически для всех. За исключением меня и еще нескольких особо доверенных его друзей. Конечно, помимо истории с кредитами, за ним тянулись и другие серьезные хвосты, поэтому Левину есть чего опасаться. Сейчас Семен живет в небольшой деревушке под Лондоном в своем поместье. Он сам себе создал почти полную физическую изоляцию от внешнего мира, но продолжает находиться в курсе всех финансово-криминальных событий, благо современные средства связи это позволяют. Зовут его сейчас Сэм Левкин. Рене замолчал и потянулся к сигарному ящику, стоявшему на столе. Макс быстрым движением пододвинул ему сигары и попросил. «Дальше, пожалуйста, дальше». Так вот, в наших беседах Семен выдвигал версию о существовании некой всесильной организации, которая, по его мнению, стоит за самыми громкими преступлениями последних 50 лет. Я его хорошо знаю и уверен, что старческим маразмом Левин не страдает. И думаю, что о том же Ларионове он наверняка знает многое. И не только о нем. Поверьте, друзья, старик не раз рассказывал мне почти о том же, что я услышал и от вас. Но, конечно, это были в основном его предположения и умозаключения. «А Левин с нами будет говорить?» — тихо спросила Джея. «Какой резон ему откровенничать?» «Хорошо, давайте на чистоту. Дело в том, что Левин опасается за свою жизнь, но при этом очень хочет снова выйти на открытый простор, вернуться в Россию и продолжить прерванные коммерческие дела. Он считает, что некая организация, вероятно, приславшая в Россию и в Монако этого вашего Ларионова, жаждет стереть с лица земли и его, Семена Левина, который слишком много знает. А если вы сделаете достоянием гласности всю эту историю, то полетят головы по всему миру, и никому уже не будет дела до какого-то Семена. Предполагаю, что вы – его весьма хороший шанс на возвращение в Россию к большим делам и деньгам. Так что, друзья, мне нужно сделать пару звонков, и я, возможно, смогу отправить вас в Лондон». Малин рассмеялся. И как ты представляешь наше путешествие в Лондон при том условии, что нас разыскивают и ФБР, и, возможно, ЦРУ, и загадочная всесильная преступная организация? А наши паспорта, а наши лица, в конце концов, это нереально». «Вот уж не ожидал», — ответил Дюшан, улыбнувшись. «Макс, похоже, что ты до сих пор мыслишь критериями добропорядочного американца, платящего налоги с каждого цента и считающего, что все возможно только в голливудских боевиках. Как ребенок? Поверьте, если Левин сочтет встречу возможной, то новые и абсолютно надежные паспорта у вас будут через 3 дня. Разумеется, на другие фамилии. Потом слегка измените внешность, ну там, пострижетесь, подкраситесь слегка. Макс уберет свою примелькавшуюся щетину или наоборот отпустит бородку. И готово. Пойми, Малин, мне нужны деньги, большие деньги, и я верю в твою победу. А значит, согласно нашим договоренностям, я верю и в свои большие деньги. Ладно, побудьте пока здесь, в кабинете, пока я переговорю с Семеном». Дюшан вышел из кабинета. В гостиной он набрал номер на сотовом телефоне и, дождавшись ответа, отрывисто произнес. «Добрый день, Семен. Я осмелился прервать ваше гордое одиночество. Как ваше здоровье?» «Здорово, авантюрист», — раздался в трубке глухой, слегка картавящий голос. «Знаю, что без причины ты мне не звонишь, а мое здоровье тебя мало интересует. Исходя из этого, я делаю вид, что старик тебе зачем-то понадобился. Говори». «Понимаете, Семен, здесь такая ситуация?» Кратко и точно Рене рассказал Левину историю Макса Малина, отметив, что при удачном продолжении расследования и дальнейшей огласке самого существования организации, его собеседник сможет спокойно жить, не прятаться и даже вернуться в Россию. Левин внимательно выслушал все и, задумавшись на мгновение, ответил. «Ну что тебе сказать? Ты же сам отлично знаешь, что я соглашусь. Мне это интересно. Только зная тебя как мальчика с волчьей хваткой, хочу уточнить. А какие твои условия?» «Да ладно вам, Семен. Мне надо-то совсем немного. Если все хорошо сложится и вы окажетесь вольным человеком, то прощаете мне 2 миллиона долларов моего долга и доплачиваете еще 1 миллион. Для вас это же небольшие деньги, а меня нынешняя ситуация морально угнетает». «Эх, Рене, Рене, сколько лет тебя знаю, ты не меняешься. Ладно, меня сделка устраивает, хотя я весьма сомневаюсь в возможностях твоего журналиста при всем его везении в истории с фотографиями. Организацию, о которой даже я очень мало знаю, победить невозможно. Но любой шанс надо использовать. Пусть приезжают, только чтобы хвост не привели за собой. Ты знаешь, как все организовать. Пока, мой друг». 3 долгих дня предстояло Максу и Джи провести в заточении в роскошных апартаментах Дюшана, так как выходить на улицу было опасно. Рене поселил их в изящной гостевой спальне с камином и огромной кроватью под балдахином, а на столе у окна, выходящего на Рю Монтень, стоял мощный ноутбук. Это все, что было надо беглецам. По вполне понятным причинам, Дюшан предпочел не пускать их в свой кабинет и, извинившись, предложил Малину работать в их спальне. Мол, сам понимаешь, старина, я все-таки финансист. В последний день, когда Дюшан сообщил о готовности их документов и уехал на встречу с курьером, солнце слепило нещадно, раскалив Париж до состояния чугунной сковородки. Даже Джия, за эти дни полюбившая сидеть с книгой в маленьком патио, куда вела одностворчатая дверца из гостиной, предпочла окунуться в прохладную ванну джакузи и целый час наслаждалась легкими покалываниями воздушных пузырьков. Малин корпел над ноутбуком. Его вчера посетила идея установить программу поиска идентичных изображений по заданным фотографиям, и он рискнул через удаленный сервер, любезно предоставленный Рене, связаться с одним своим старым знакомым, хакером по прозвищу Элвис. Макс попросил его подобрать самую лучшую программу по идентификации лиц. «Малыш Макс, меня абсолютно не интересуют твои приключения, о которых тут твердят многие», — ответил по аудиосвязи Элвис. «Меня интересует только размер благодарности, которую я смогу взять из твоего прошлого аванса, который я, как честный человек, до сих пор не присвоил». «Обычная сумма, увеличенная в 2 раза», — ответил Малин. «Но мне нужен не какой-нибудь примитивный Vocord Face Control». Примечание. Система биометрического распознавания лиц с определением пола и возраста. С обновлениями. А реально серьезная программа, скажем, которой пользуются сейчас спецслужбы. Сможешь? «Понял тебя. Есть такая. Кстати, за ее кражу некоему хакеру пообещали открутить яйца, но его не нашли. И, соответственно, яйца остались на месте», — рассмеялся Элвис. «Кстати, я эту программу называю Геката. Она реально царит во мраке миллиардов лиц, добывая то, что нужно. Лови и знакомься с Гекатой. Уверен, тебе понравится. Отправляю». И вот сегодня Макс запустил программу, присланную знакомцам, и загрузил в нее поочередно четыре лица. Мифического Игоря Ларионова, молодого далласского контролера из 1963 года, постаревшего персонажа с римской фотографии 1981 года, а за ней фото от 11 сентября 2001 года. Программа распознавания лиц работала с невероятной скоростью, сортируя сотни миллионов лиц и выбирая из них наиболее похожие. А потом из уже отобранных отметала сомнительные, оставляя только те, на которых обнаружилось самое большое сходство. Причем с учетом возможных возрастных изменений. Черт, волшебная программа. Да ты впрямь молодец, Элвис. Журналист напрягся, когда Геката приступила к выполнению последних действий, сбрасывая с монитора картинки, вызвавшие сомнения по схожести. В звенящей тишине отчетливо послышались легкий гул неожиданно заработавшего кондиционера и тихие шаги. Подошла Джия и, запахнув белый махровый халат, встала позади кресла Малина. «Ну что, есть?» «Да, девочка моя, да. Что-то нашлось. Давай смотреть». Из великого множества изученных фотографий Геката выбрала только два фото. С монитора на Макса и Джию смотрели лица, полностью идентичные заданным изображениям Ларионова и двух контролеров 1963 и 2001 годов. Первой совпадающей, по мнению Гекаты, на 89% была старая альбомная фотография выпускника Йельского университета 1954 года, некоего Луиса Кристобаля Сантаны. Черно-белое фото оказалось размещенным на сайте друзей Йеля, где собирались разные архивные материалы выпускников прошлых лет. К счастью, под изображением даже была указана дата рождения студента – 1933 год. Макс впился взглядом в лицо Сантаны, которому на момент фотографирования исполнился всего 21 год. Господи, ну конечно, это одно и то же лицо с фальшивым Ларионовым и с обоими контролерами. А фото 63 года вообще полностью совпадает с ельским выпускником Луисом Сантаной. «Все, Джия, мы его нашли», — подскочив сорвавшимся голосом просипел Малин. «Его зовут Луис Кристобаль Сантана, и по возрасту подходит. К моменту убийства Кеннеди ему было уже 30 лет. Совпадает. Макс, давай запустим поиск по Луису Сантане 1933 года рождения, а потом займемся второй фотографией». «Матерь Божья!» Малин даже забыл о втором изображении. Он включил поисковик, и вскоре выяснилось, что Луис Кристобаль Сантана в 1954 году благополучно закончил Йельский университет по специальности юриспруденция, а уже через год 22-летний начинающий юрист вдруг становится основным партнером в большой юридической конторе Йодель, Маркос и Сантана в Вашингтоне. Юристы оттуда, как поведали поисковые системы, специализировались на совместных делах правительственных организаций США с египетскими властями и всевозможными коммерческими структурами на родине пирамид. В первую очередь вашингтонская контора, где партнерствовал юный Сантана, вела юридические вопросы финансирования строительства Асуанской плотины. Примечание. Асуанская плотина – крупнейшая комплексная гидротехническая система сооружений в Египте на реке Нил, близ Асуана. Финансирование строительства – 17 июля 1956 года Госдеп США объявил о соглашении о предоставлении кредита Египту. Сумма кредита – 200 миллионов долларов. Кредит должен был быть предоставлен Международным банком в виде займа, но США отозвали свое решение, чье кредитование планировалось Соединенными Штатами совместно с Великобританией. Но 19 июля 1959 года США вдруг отозвали свое решение о кредите в 140 миллионов долларов. Однако произошло чудо, и 25 миллионов долларов кредитных денег были все же отправлены Банком США в Египет и каким-то загадочным образом исчезли, так и не дойдя до Каира. Причем, как сообщали впоследствии журналисты, самое прямое отношение к этим миллионам имела юридическая контора Йодель, Маркос и Сантана. А когда ФБР начало расследование, то выяснилось, что ни Йоделя, ни Маркоса никогда в реальности не существовало, а всем руководил 23-летний американец Луис Кристобаль Сантана. Как оказалось, именно он, создав десятки структур и выдумав подставных персонажей с поддельными документами, ворочил миллионами, которые штаты выделяли для африканских и ближневосточных стран. После скандала, получившего название «Асуанская афера», Сантана словно растворился, словно и никто никогда его больше не видел. А через год, 9 ноября 1957 года, над Тихим океаном исчез самолет Boeing 377 Stratocruiser под романтическим именем «Небесный романс» с серийным номером 15960, летевший из Сан-Франциско в Гонолулу. Примечание. 9 ноября 1965 года в 16:30 над Тихим океаном между Сан-Франциско и Гонолулу исчез самолет Boeing 377 Stratocruiser под названием «Небесный романс» с 44 пассажирами, рейс номер 7 компании Pan American World Airways. Через 5 дней были обнаружены обломки «Небесного романса», тела погибших не найдены. Через 5 дней в океане были обнаружены останки «Небесного романса», но почему-то не было найдено ни одного тела. Однако комиссией все 44 пассажира без дальнейших поисков были признаны погибшими. В числе пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс 15960, было находящийся в розыске Луис Кристобаль Сантана, который, как сообщили прессе ФБР, вылетел на самолете с многозначительным названием «Небесный романс». Так, по официальной версии, закончил свою жизнь новоявленный миллионер Сантана, чьи глаза внимательно смотрели на Макса с оцифрованной фотографией. «Ну что, Джиа, интересно складывается?» – тихо молвил Малин. «Я не ожидал такого потока информации. Теперь мы знаем, что Ларионова, контролера в ранней молодости, звали еще и Луисом Сантаной. Давай заглянем в лицо человеку на второй фотографии. Может быть, появится еще одно имя». Второе изображение, по мнению Гекаты, соответствовало оригиналу на 84%. Небольшая оцифрованная фотография из архива «Нью-Йорк Таймс» за 1966 год, где был запечатлен явно тот же человек, что и на фотографии, сделанной во время убийства президента Кеннеди. Его лицо, с учетом возрастных изменений, являлось полностью идентичным остальным изображениям. Подпись к фотографии сообщала о том, что это некий Мартин Вайс, один из главных лоббистов крупнейших корпораций, осуществлявших поставки оружия, оборудования, питания и обмундирования американским войскам, воюющим во Вьетнаме. Газета сообщала, что коммерческие структуры Вайса являлись по сути основным посредником между большим бизнесом и государством, осуществлявшим миллиардные закупки. Малин вскочил и начал вышагивать кругами по огромной спальне, бормоча себе под нос. Потом схватил сигару, откусил кончик и, не поджигая, сжал в зубах. Теперь он еще и Вайс. Мартин Вайс. Если разложить по времени, то получается такая очередность. Сантана, Вайс, Ларионов. И у меня нет никакого сомнения, что это один и тот же человек. Вот дьявол. Как такое возможно? У меня цепочка не складывается, и, похоже, сейчас мои мозги закипят. Джия, пожалуйста, посмотри, что есть в сети по Мартину Вайсу. К огорчению партнеров, сведения о том оказались весьма скудными. Удалось выяснить только то, что Мартин Вайс в 1967 году прибыл во Вьетнам в составе некой загадочной военной делегации. И удивительным было еще, что сугубо гражданский человек, бизнесмен и лоббист вдруг принимает участие в расширенном заседании Комитета начальников штабов под руководством командующего американскими войсками во Вьетнаме генерала Уэстерморланда. Какими же полномочиями обладал этот человек, если он во время боевых действий допускается в святая святых на секретное совещание начальников штабов? И еще в альманахе Вьетнамской войны Джия нашла краткое объявление о том, что бизнесмен Мартин Вайс, обеспечивающий вьетнамские поставки американской армии, тогда же, в 1967 году, пропал без вести во Вьетнаме. Причем исчез Вайс через несколько дней после совещания начальников штабов и уже впоследствии был официально признан погибшим от рук вьетконговцев. «А тело его нашли?» — резко спросил Макс. «Разумеется, нет. Тогда это точно наш контролер». На лестнице раздались шаги, а через секунду в открытую дверь постучали, и веселый голос Дюшана прервал тихую беседу. «Ну что, голубки, готовы к визиту в Соединенное Королевство? Ее Величество уже вас заждалась. Смотрите, какое чудо я вам принес». Он достал из большого желтого конверта и положил у компьютера два американских паспорта, кредитные карточки и водительские права. Рядом легли два новеньких сотовых телефона. «Итак, новобрачные мистер и миссис Мерфи следуют из Парижа в Лондон, продолжая свадебное путешествие. Макс, простите, мистер Уильям Мерфи, бронируйте билеты на Евростар. Примечание. Поезда Евростар пересекают Ла-Манш через Евротоннель, курсируя между Парижем и Лондоном. и через пару часов вы уже нырнете в туннель под Ла-Маншем. Рене, я очень тебе благодарна за все. И за прошлое, и за настоящее. Почти шепотом произнесла Джия. Девочка моя, хохотнул Дюшан, но голос вдруг сорвался в совсем уж наигранную веселость. Пойми, я тот редкий случай, когда влюбленный мужчина остается хорошим другом. Прости за откровенность, Макс. Ты же знаешь, что я все это делаю только ради денег, которые, может быть, когда-нибудь, наверное, получу. И только в том случае, если ты раскрутишь эту историю до конца, останешься жив, напишешь книгу, не обманешь меня и отдашь мне копию перед публикацией. Да уж, улыбнулся Макс, условий слишком много. И я никогда бы не подумал, что ты, прожженный финансист, пойдешь на такую рискованную, почти благотворительную авантюру. Иногда такое происходит даже со мной. Все, хватит сантиментов. Собирайтесь. Мой друг Семен Левин уже получил копии ваших паспортов для идентификации при встрече и ждет вас. В документах его адрес, схема проезда и номер телефона.